Я решил позвонить полковнику Пармалу, прежде чем буду предпринимать дальнейшие шаги. Чувствуя на себя любопытные взгляды жителей Сирля, я зашагал к тому месту, где была припаркована моя машина, и быстро поехал в Парадайз-Сити. Одной из многих вещей, которым научил меня отец, было умение делать сжатые устные доклады, не выпуская никаких важных фактов, но избегая воды. Полковник Пармел сидел неподвижно в своем кресле. Его большие руки покоились на столе. Он выслушал, не перебивая, мое сообщение о проделанной работе в Сирле. Часы на столике полковника показывали 18:00. Обычно полковник уходил из офиса в 17:30. Он был поклонником гольфа, и я обрадовался тому, что мой рапорт заинтересовал его до такой степени, что он позабыл о своем вечернем раунде. «Такова ситуация, сэр, на сегодняшний день», — закончил я, сообразив, что проговорил без остановки ровно полчаса. Он прямо смотрел мне в лицо. «Вы сделали хорошее донесение, Дирк», — похвалил он. «Фред Джексон все еще является нашим клиентом. Нам было поручено найти его внука. Но тот факт, что Джексона убили, усложняет нашу задачу». «Вердикт — самоубийство, сэр», — сказал я. «Так что никто не сможет обвинить нас в том, что мы вмешались в расследование убийства». Он кинул свой взгляд на ручку, которая находилась на столе, а потом вновь посмотрел на меня. «Я размышляю над тем, следует ли мне отозвать вас с этого задания и поручить его Чику. У него больше опыта, чем у вас. Мне думается, что это дело окажется весьма запутанным». Я постарался не показывать своего разочарования. «Вам решать, сэр». Неожиданно он усмехнулся. «До сих пор вы действовали толково, поэтому я склонен оставить вас на данном задании. Но если у вас начнутся затруднения, я отправлю к вам Чика». «Благодарю вас, сэр. Теперь давайте посмотрим, чем можно вам помочь. Есть соображение?» «Я бы хотел иметь возможность сказать Биллу Андерсону, что вы заинтересовались и могли бы предложить ему работу. Он очень хочет попасть в агентство. Это для меня крайне важно. Мне приходится с большой осторожностью собирать сведения в Сирле. Это рассадник сплетен и слухов. Но Андерсон, если его поощрить, сможет кое-что выяснить для меня, не взбаламучивая грязь». «Понятно. Вы можете сказать ему, что как только у нас появится вакансия, я обязательно с ним побеседую. Если он на самом деле нам полезен, он может рассчитывать на получение работы. Я передам ему это. Затем я хотел бы выяснить судьбу Сида Воткинса. Мне сказали, что он демобилизовался из армии, но после куда-то исчез. В Сирль он не возвращался. Мне представляется важным выйти на него». «Хорошо, мы наведем справки через армейские архивы и ФБР при необходимости. Я хочу знать, был ли Митч Джексон женат, на ком и когда». «Это выяснить не слишком трудно». «Вы мне сказали, сэр, что Джексон был лучшим сержантом, который был под вашим началом. Согласно мнению, бытующему в Сирле, он был дурным человеком, испорченным, опасным головорезом, чтобы не сказать убийцей». Пармал нахмурился. Лицо его стало жестким, он сразу превратился в ветерана-полковника, каковым и являлся. «Это глупости, ерунда. Митч был незаменимым помощником, моей опорой. Я никогда не слышал жалоб на его поведение. Мне говорили, что он пользуется популярностью среди солдат. У него была необычайная выдержка и поразительная храбрость. Никто не награждается медалью почета, не заслужив ее». «Окей, сэр. Возможно, обитатели Сирля предубеждены. Люди меняются». «Да, война меняет людей», — согласился Пармел. «По моему мнению, Митч был образцовым солдатом». «Я решил, что разумнее держать свое мнение о Митче Джексоне при себе. Возможно, обитатели Сирля как раз знали, что они говорят, а предубежден-то был как раз полковник. Сержант при штабе, который хорошо изучил своего командира, может вить из него веревки, но этот факт я не хотел упоминать. «Это все, что мне пришло на ум в данный момент, сэр», — сказал я. «Я вернусь в Сирль и поселюсь в местном отеле. Моя задача — отыскать внука. Но если я что-то сумею выяснить в отношении убийства Джексона, я сообщу вам». «Правильно, Дирк. Помни, мы не касаемся дел об убийствах». Он задумчиво посмотрел на меня. «До тех пор, пока ты не раздобудешь несомненных доказательств того, что Джексон был убит, продолжай копать». «Да, сэр». «Я скажу Гленде, чтобы тебе выдали денег под отчет на расходы. Я хочу, чтобы мы выполнили свои обязательства». «Да, сэр». Он кивнул и поднялся в кресле. «Я пропустил раунд в гольф. Ты играешь в гольф, Дирк?» «Играл когда-то, но это дорогое удовольствие». «Ну что ж, когда-нибудь мы сыграем с тобой вместе». Вернувшись в наш кабинет, я увидел, что Чик наводит порядок в своем столе. «Как дела?» — спросил он. «Давай промочим горло». В ближайшем баре я выложил ему историю, словно он был полковник. Он слушал, то и дело подливая в наши рюмки немножко скотча. «Не дурное начало, Дирк. Итак, у тебя в перспективе настоящее дело». «Возможно, оно окажется в твоих руках, Чик, если я ничего не добьюсь». Чик усмехнулся. «Добьешься. Я чертовски не люблю сидеть в таких ямах, как Сирль». «Меня очень смущает Митч Джексон. Полковник от него без ума. Но судя по тому, что все о нем говорят, он был настоящей дрянью. Мне хотелось бы это проверить». Чик немного удивился. «Позволь мне сказать тебе, Дирк, что Митч был настоящим парнем. Сделать то, что он...» «Послушай, давай откажемся от преклонения перед героем». «Джексон мог быть полубогом для офицеров его полка, но я хочу разобраться, что это был за человек, потолковать с теми парнями, которые служили под его началом, с рядовыми. Если они скажут, что он был величайшим, значит, так оно и есть». Я сам служил в армии. Я знаю, что штабной сержант может быть конфеткой для офицеров и зверем для своих солдат. Меня поразило, что все жители Сирля в один голос говорили, как они счастливы, что видели его в последний раз. Окей, я согласен, что армейские условия в военное время меняют человека. Но из того, что я слышал, Джексон был порочный головорез. Нет, я хочу разобраться в этой личности. Чик налил себе еще скотча, потом кивнул. Я готов поспорить, из всего этого ничего не выйдет. Митч был настоящим парнем, но в твоих рассуждениях есть смысл. Он был прекрасен с нами, безукоризненно выполнял все наши распоряжения. Мы могли во всем положиться на него». «Интересно знать, кто-нибудь из офицеров пытался потолковать с солдатами и удостовериться, были ли они в таком же восторге от Митча, как вы?» «В этом не было необходимости. Черт побери, мы были дружным полком. Все шло как по маслу. Митч руководил солдатами, мы отдавали приказы, ни к чему не придерешься. И тем не менее, я хочу разобраться». «Мне надо поговорить хотя бы с одним солдатом, служившим под его началом. Ты не знаешь никого, кто живет неподалеку?» Чик задумался, потом кивнул. «Хенни Смит, цветной. Он работает в Майами. Вывозит отбросы на большом грузовике. В прошлом году я на него наткнулся. Я-то его не помнил. Но он сам меня узнал. Настоял, чтобы я зашел к нему домой». В Вест-Майами выпить за старые времена. Когда он был в полку, он был хорошим солдатом. Сейчас я припоминаю, что он как-то не отреагировал, когда я заговорил о подвиге Митча и его медали. Только кивнул и заметил, что это было здорово для полка. Затем переменил тему разговора. Чик почесал затылок. «Ну, не знаю. Возможно, ты в чем-то и прав. Я не думаю, что полковник одобрил бы, но тебе стоит поговорить со Смитом. Ты найдешь его очень быстро».